Он хорошо знал человеческую породу, знал свое место и положение в той служебной иерархии, весьма сложной, пирамидой, всегда возвышавшейся над простой естественной жизнью и безапелляционно полагающей, что именно она определяет жизнь и управляет ею, и мог позволить себе по вечерам, оставшись один, пофилософствовать, находя в этом утешение и оправдание собственным делам и поступкам за бесконечный и утомительный день». Он все больше дорожил теперь вечерними часами одиночества. Вот и сегодня, если не считать обстоятельного и не совсем приятного доклада Лоченкова, вернувшегося из командировки, день прошел сравнительно гладко, и он улег в постель ровно в 11. На этом настаивали врачи. Жена, излишне рыхлая, не любившая движений и весьма активно боровшаяся с подступающей старостью и болезнями, пришла проститься перед сном в длинной ночной сорочке, расшитой по вороту и подолу шелком. Она присела на край кровати, тяжело наклонилась, с легким вздохом поцеловала Малоярцева. Во избежание ненужного объяснения, даже препирательств, он, отвечая, вяло шевельнул губами. «Как, Боренька, мы себя чувствуем сегодня?» — спросила она, подчеркивая свою заботу о нем, и прикоснулась к его лбу сухой горячей ладонью, знакомо пахшей сладковатыми духами. «Хорошо, хорошо», — сказал он, вынужденно выполняя эту каждодневную церемонию и не скрывая легкого оттенка раздражения. Не принимая его настроения, жена заученно улыбнулась, дрогнули одутловатые щеки, и разговор их был закончен до следующего вечера, хотя Малоярцев видел, что жена хочет сообщить ему какую-то не совсем очевидно приятную новость. Они так долго были вместе, что теперь просто читали мысли друг друга. Малоярцев знал также, что жена, в нарушение установившегося между ними негласного уговора, никогда перед сном не говорить о делах, ждет его разрешения или хотя бы молчаливого согласия на вопрос с ее стороны. Малоярцев промолчал, и она, подождав еще немного, молча выключила верхний свет. Он лежал и смотрел перед собой. Жена еще надеялась, что он окликнет ее, и медлила, оправляя завернувшуюся штору. Он лежал, не шевелясь, прямо глядя перед собой, и она, все так же неслышно ступая, бесшумно притворила за собой дверь. И тогда он почувствовал облегчение и как-то сразу успокоился. Кровать в его спальне была строгой, чуть шире обыкновенной солдатской. По стенам в скупом нижнем свете проступало несколько еле угадывающихся сейчас гравюр. И только стая разноцветных телефонов на приземистом просторном столе и особый аппарат, закодированный на мгновенную связь со строго ограниченным кругом лиц в случае необходимости, указывали на обособленное положение обитающего здесь человека. От телефонов, плохо различимых сейчас в полумраке, всегда исходило ощущение тяжести их присутствия рядом, вернее, ощущение их возможности в любое мгновение дня и ночи разбудить спокойное, размеренное течение жизни и сделать ее невыносимой. Привыкнуть к этому он так и не смог, а присутствие телефона он не забывал никогда, даже во сне. Повернувшись на бок, он потянулся выключить свет, рука его остановилась на полпути. Затем безвольно упала. Он внезапно и, самое главное, безошибочно почувствовал, что пришедшая ночь не принесет ему ни успокоения, ни отдыха. Разговор с Лоченковым не мог пройти бесследно, сделал свое. Хрупкое равновесие нарушилось, и теперь никакие снотворные не помогут. Вернее, нужное их количество просто невозможно проглотить. Завтра ряд важных дел и встреч, и нельзя быть уж совсем дураком, с тупой чугунной головой. И тогда что-то темное, мохнатое, вызывающее легкое чувство подташнивания, пришло и поселилось в нем, постепенно заполняя все его существо и вытесняя последние остатки спокойствия и трудного душевного равновесия. И он обреченно прикрыл глаза. Свет нельзя было гасить. Он уже по собственному опыту знал, что в темноте началась бы совершеннейшая чепуха. Защищаясь, он сложил вялые губы в гримасу, должную означать пренебрежительную усмешку к происходящему, к себе, к своему состоянию, вообще ко всему миру, ведь, по сути дела, ничего важнее рождения и смерти и короткого пробега между этими двумя рубежами не было и быть не могло. Какой бы власти и положения ни достиг человек, ему не избежать ухода. Природа мудра, она пресекает жизнь человека на самой критической точке, в момент, когда его жизнь становится ядовитой, и человек начинает отравлять не только себя, но и все вокруг. Тогда всевидящий, вездесущий судья приходит и, глядя в глаза своей очередной жертве, обрывает истончившуюся нить. И в чем же состоит именно в такой момент смысл и достоинство человека? Нащупать роковую кнопку и вместе с собой взорвать мир? Благо, такая возможность, если ее подготовить, кое-у-кого теперь есть. Или молча и покорно ждать и безропотно уйти, как уходит трава под снег, или как умирает неподозревающее о смерти животное. Или метаться, выть и стонать на весь Божий мир. Да-да, возможен и такой выход, ведь у смерти тысячи ликов, и ни одна смерть не похожа на другую. Малоярцев тяжело повернулся на бок, затем опять на спину. Как-то неловко думать о вечном, о космических категориях, лежать на боку. Просто смешно. Предстояла бесконечно длинная бессонная ночь, и нужно набраться терпения, в конце концов, когда-нибудь же наступит утро. Каждый проживает свою жизнь, мир существует лишь потому, что есть он сам, индивидуум, и каждому важен именно он сам, его желания, иногда стыдные, порочные, его биологический и социальный опыт, и даже вот это бренное, давно начавшее разрушаться тело, пожалуй, это бренное, слабое тело больше всего. Наедине с собой можно в этом и сознаться. Устраиваясь удобнее, он опять заворочился и почувствовал неприятную сосущую тяжесть в желудке. Он стал вспоминать, что подавали на ужин. Ну да, конечно, ему настойчиво посоветовали съесть несколько ломтиков ананаса, а свежие фрукты впрок ему давно уже не шли. Как же он не воспротивился и так опростоволосился? Совсем распустились. Никто не хочет работать, выполнять положенное. Нет-нет, демократию с людьми играть не приходится. Тут же тебе и на шею сядут. Никакого сладу с этим народом. Если рассчитывать, то только на самого себя. Разумеется, врач могла бы и остановить, надо присмотреться к ней повнимательнее. Необходимо исключить возможность ошибки. Здоровье человека, взвалившего на себя такую непосильную ношу, тоже нешуточное дело. А ей-то что? Тотчас же с раздражением спросил он себя, и густые пышные брови его сошлись в сплошную линию. Все-таки он был реалистом, и остается им, и нечего валить с больной головы на здоровую. Так уж устроено. Все когда-нибудь кончается, и этого нельзя переменить. Надо прямо и бесстрашно глядеть в глаза предстоящему и честно сказать себе, что придет время и свершится непреложный закон жизни. Ты перестанешь существовать. Никакой врач ничего здесь сделать не сможет. Страх перед свежими фруктами — всего лишь попытка обмануть себя. Глупо, смешно и стыдно. Никакие массажи, никакие травы, снадобья и целебные источники не помогут. Строжайшая диета тоже. И тут Малоярцев ощутил нечто совсем уж странное. И теперь совершенно замер, прислушиваясь к себе. Он даже дыхание задержал. Его неприятно поразила необычная ясность мысли. Какое-то отрешение от себя и от этого облегчение, даже опустошение. И хорошо, «И хорошо», — сказал он, с легким всхлипом втягивая в себя воздух. И тут же на лице его, привыкшем к неустанному самоконтролю, за долгие годы ставшим неотъемлемой его маской, пробилась слабая размягченность. Казалось, вся его жизнь, все его прошлое и настоящее собралось и переплелось в один узел, сосредоточилось в одном моменте. И самое главное, теперь он не боялся предстоящего, вернее, думал, что не боялся. В чем началась и все время усиливалась непривычная, изматывающая, в то же время необходимая внутренняя работа. Он совершенно забыл, что все началось со съеденных по недосмотру врача немудрящих свежих ананасов. Теперь его мучила мысль о бесполезности и ненужности своей жизни, о никчемности всего прожитого. И это открылось ему и открывалось все больше беспощадной наготе и беспомощности, и заслоняло остальные его страхи и переживания. Он не верил этому и не мог поверить. Согласиться с этим значило бы немедленно умереть. И в самом деле, не мог он, прожив такую длинную, бурную, полную потрясений жизнь, прожить ее совсем уж бесполезно, так не бывает». Просто в механизме жизни что-то сломалось, и она шла не так, как ей надобно бы идти, чтобы все закончилось в свой срок, естественно и просто. Он устал. Устает ведь и металл, но ведь заяви он завтра о своей усталости и желании уйти на покой, на заслуженный, как принято сейчас говорить, отдых, сбросить с себя непосильную ношу, уйти ему по-хорошему не дадут. И просто даже отойти на время. Взглянуть на все со стороны не дадут. Что тут подымется? Какой шабаш? Он причмокнул вялыми губами, прогоняя подленькую тщеславную мыслишку о своей значимости. Тюш подлечить перед самим собой. А почему, собственно, нельзя завтра решительно и бесповоротно заявить о своем уходе, о том, что он уже не может и не должен возглавлять большое и важное дело, что ему хочется просто отдохнуть, обрести, наконец, право распоряжаться собой, привести, наконец, порядок свои записки, воспоминания, не те, которые за него пишут, а свои, личные, выстраданные, накопленные долгим опытом жизни и партийной работы, что люди с их нескончаемыми делами, заботами, требованиями ему смертельно надоели, и надо давно решиться и отойти в сторону. В конце концов, он даже заслужил отдых и покой перед смертью. Он ведь тоже всего только человек, ему тоже хочется обыкновенных человеческих радостей. Он представил себя, как сходит с поезда на родном полустанке Чугуева, и никто его не встречает, и вокруг... Занятые каждый своим, не знающие его люди, и он совершенно свободен, и один, и может идти куда хочет, и делать, что хочет. Подтянувшись к спинке кровати слабым движением обеих рук, Малоярцев опять невольно пожевал пересохшими губами. Питье его ограничивали, барахлили почки. Да, завтра он настоит на своем отпуске, пусть недельном. Стать хоть ненадолго, хоть на одну неделю обычным смертным, простым, естественным человеком со всеми присущими ему радостями, слабостями и печалями. Он на минуту озадачился, куда он, собственно, направится. И что станет делать, приехав в Чугуево? И растревоженная память тотчас услужливо подсказала ему, что он всего лишь отыщет тот дом, или хотя бы то место, где стоял дом отца, место своего рождения. Неожиданно болезненно ярко он вспомнил холодный просторный сарай с длинным крепким верстаком.